Бузина. Самбукус. Бузина, у которой жесткая кора, дерево, которое на самом деле причиняет боль. Тот, кто забирает коней для армии у ситхи, горит так, что оно обугливается. Неизвестный автор. Смерть Фергуса Мак-Летти. Широко распространенные в северном полушарии бузина красная и бузина черная представляют собой сильно ветвистый кустарник с красными или черными плодами. Часто растущая в живых изгородях весной бузина радует нас массой белых соцветий. Цветки и ягоды бузины используются в кулинарии в качестве ароматизатора, а древесину, которую легко выдавливать, применяли для различных ремесел на протяжении сотен лет. Бузина — источник множества пигментов — синий и фиолетовый из ягод, желтый и зеленый из листьев и черный из коры. Но, несмотря на всю свою полезность, бузина, как и терновник, каким-то образом оказалась окутана суевериями. Вполне вероятно, что многие народные представления об этих двух растениях перепутались из-за их сходства. Они оба являются обычными кустарниками, которые используют в изгородях. Примерно одинакового размера, оба цветут весной, и оба в конце года осыпаны темными съедобными плодами. Хорошим примером такой возможной путаницы является выпуск «Фольклора» за 1905 год, в котором рассказывается о егере, который споткнулся о бузину, искололся шипами и умер от столбняка. В статье конкретно упоминается суеверие о том, что рана от бузины смертельна, но у бузины нет шипов. И это суеверие, скорее всего, относится к терновнику. Путают бузину с терновником или нет, факт остается фактом. Бузина, в конце концов, стала проклятым растением. На Британских островах считают, что если заснуть под бузиной, то уже не проснешься. Ее также связывают с колдовством, и из-за этого считалось несчастьем срубить дерево или прикасаться к нему после наступления темноты. Этого убеждения придерживаются и кочевые цыгане, возможно, из-за того, что древесина бузины горит быстро и жарко, с большим шумом и ужасным запахом. Говорят, что дым от горящей ветки бузины выявляет ведьм, а ребенок, которого крестили и помазали вокруг глаз соком коры, может видеть и разговаривать с ними. Считалось, что травянистая бузина вонючая растет только там, где была пролита кровь, особенно кровь датчан. Это суеверие также относится и к сон-траве, поскольку оба растения хорошо растут на открытых и возвышенных землях, таких, например, как границы старых фортов на холмах, где сражались датчане. В токсичности незрелых ягод обвиняли даже старое проклятие, наложенное датчанами, павшими в бою. Валийцы называют его растение крови человеческой, а в Англии — кровавая трава или трава смерти. В Ирландии есть поговорка. Есть три признака проклятого места — бузина, карастель и крапива. Считалось, что проклятым является любое место, лишенное жизни, и, возможно, в этом наблюдении есть доля правды. Бузина — одно из самых быстро распространяющихся растений, использующих преимущество недавно расчищенной земли, как и крапива. А одинокий карастель предпочитает неглубокие заросли, такие как сенокосы и луга. Другое ирландское поверье наделяло бузину дурным нравом и склонностью к озорству. Говорили, что если человека убить оружием, изготовленным из бузины, то из могилы поднимется его рука. Это всего лишь одно из многих суеверий, связывающих бузину с мертвыми. Шотландцы сажали бузину на могилах, чтобы не дать мертвецам подняться. Этот обычай существовал и в историческом Тироле, а сейчас часть Северной Италии и Западной Австрии. Хотя тирольцы верили, что вид цветущей бузины на могиле означал, что умерший отправился в рай. Бузина упоминается в инструкциях по способу создания корп-креат — глиняного тела, куклы. Вот отрывок из английской записи 1566 года. Что касается глиняных фигурок, то их надо изготавливать так. Надо взять землю из свежей могилы, реберную часть умершего мужчины или женщины и черного пука. Также сердцевину бузины, выдержанную в теплой воде, в которой прежде вымыли жаб. Затем эту глиняную куклу следовало закрепить булавками или иным способом и поместить в поток воды, где вода начинала размывать куклу, и она исчезала, а вместе с ней и предполагаемая жертва. По всей Европе протянулась сеть связи между богами и духами, которые покровительствуют этому дереву. Норвежская Эдда повествует о черных эльфах, которые жили на побережье и в пещерах и выращивали бузину в местах для ритуалов, так как им особенно нравился сильный аромат цветов. Также есть упоминание о бузине матери, дриаде, которая жила внутри дерева и охраняла его. Любого, кто причинял вред дереву, она наказывала. Это был ответ на аналогичные европейские поверья о том, что дерево было одержимо и охранялось ведьмами. В Англии бузину называют леди Элхорн, а в Германии и Дании — бузина-мать или бузина-королева. В Нижней Саксонии, Германии, дровосеки, прежде чем срубить бузину, должны попросить разрешения. Для этого необходимо встать на колено и сказать: «Госпожа Бузина, дай мне немного твоего дерева, тогда я дам тебе немного моего, когда оно вырастет в лесу». В Германии говорят, что отверстия в стволе бузины также являются дверными проемами лесных призраков, древней расы лесных духов, которые защищают это растение. И хотя существуют истории о том, что они возвращают заблудившихся путешественников на дорогу, считается также, что они притворяют в жизнь месть бузины королевы тем, кто повреждает дерево, часто заставляя их засыпать или исчезать. Двигаясь дальше на восток, к побережью Балтийского моря, мы видим, что здесь боги вовлечены в историю о бузине еще больше. Во времена существования государства Пруссия бузина была местом обитания Пушайтис, бога земли. Дважды в год фермеры оставляли хлеб и медвежатину под бузиной, чтобы его слуги, эльфы, тесно связанные с духами урожая, помогали им с урожаем. И Пушайтис, и его помощники пользовались глубоким уважением и считались хранителями лесов. В современной Литве, которая когда-то была частью территории Пруссии, бузина принадлежит богу царства мертвых Вельнясу или Велосу. Он также является богом магии, метаморфоз, создателем черных животных и птиц, хранителем лесов. Последняя связь, возможно, проистекает из веры литовцев в то, что духи умерших некоторое время живут в бузине, прежде чем отправиться в царство мертвых, а шелест листьев на ветру — это послание умерших своим близким. Срубать бузину запрещено, а места, где стоят стволы деревьев или пни, считаются слишком зловещими для того, чтобы строить там дом.